36. Каток. 20 декабря 2016 года, вторник. По дороге в Виторию, где-то в районе Сан-Висентеха, ночью начался снегопад. Тонкий, опасный слой невесомых снежинок покрыл асфальт. И все 5 машин сбавили скорость, вытянувшись караваном, который не спеша продвигался до самой Аричибалеты. На первом же красном светофоре у старых корпусов фабрики Урса я отправил Альбе сообщение с нового мобильного телефона. «Ты домой?» «Вроде собиралась», — ответила она. «В Витории сейчас пусто, последний снегопад в эту осень, завтра зима. Пойдем погуляем», — предложил я. Ожидание далось мне непросто. Альба не отвечала до следующего красного светофора у поворота на Батан. «Давай». Это «давай» принесло мне райское блаженство. «Припаркуемся у нового собора, встретимся у пруда, где крокодил с человеческими руками», — написал я. Альба не ответила. Я решил, что она согласна. Сидя внутри Аутлендера, я срывающимся голосом пел «Chasing Cars», песня британской рок-группы Snow Patrol. Я всего лишь следовал указаниям логопеда, возможно, моей будущей невестке, и тексты песен, которые я знал наизусть, помогали мне более бегло выражать мысли и слитно произносить готовые фразы. «Если я лягу здесь, если я просто лягу здесь, на земле, ляжешь ли ты со мной, чтобы забыть обо всем на свете?» Альба стояла рядом с бронзовым крокодилом, укутанным тонким покрывалом снега. Тихий, легкий снегопад выбелил кусты и верхушки сосен в саду позади нового собора. «Пойдем, на улицах ни души», — предложил я. Эту фразу я предварительно отрепетировал на лестнице возле парковки. Альба молча взяла меня под руку, и мы двинулись к парку Флорида. «Ну что, теперь мы родители уже официально?» «Да, мы родители официально», — подтвердила она с улыбкой. «Давай я куплю тебе кулечек каштанов. Я видела, как ты на них смотришь». Альба подошла к киоску, похожему на черный вагончик, и протянула мне горсть огромных, дымящихся и невероятно вкусных каштанов, которые оказались как нельзя более кстати. Мы сами не заметили, как оказались у площади Белой Богородицы. Снег сделал ее еще величественнее и белее, чем когда-либо прежде. Ни единого следа, пятнавшего белизну. Обильный, тихий снег падал на притихший город, и его белая мантия росла сантиметр за сантиметром. Временный каток, который каждое Рождество заливали на площади, молча ждал какого-нибудь отчаянного конькобежца, скользящего под памятником битвы при Витории. У меня в голове все еще звучала песня. Я потащил Альбу за руку на середину площади, куда выходили мои окна, и мы оказались позади стоящего на пьедестале ангела с мечом, сраженного тяжестью снега. «Если я лягу здесь, если я просто лягу здесь, ляжешь ли ты со мной, чтобы забыть обо всем на свете?» — спросил я в Торе Snow Patrol. Альба надела перчатку, и мы улеглись на белую площадь, как беззаботные ангелы. Взялись за руки и уставились в черно-белое небо. Даже персеиды не были нам нужны. Мы подвигали руками и ногами, оставляя силуэты двух ангелов, как меня, 4-летнего, научили в детском саду на бульваре Сенда когда-то зимой в другой жизни, и рассмеялись, заметив, что след, оставленный в центре площади нашими телами, больше напоминает какое-то диковинное божество со множеством рук и ног, чем классического ангела. «По-моему, у нас получился кракен», — прошептала Альба восторженно и смущенно. «Пойдем домой сушиться. Не хочу, чтобы вы с девочкой застыли», — заметил я. Кажется, у меня самую малость съехала крыша, но Альба не сопротивлялась. Мы вошли в подъезд, где однажды жарким летним утром все началось, и, может быть, именно там зародилась маленькая жизнь, и поднялись по лестнице, хихикая и краснея в предчувствии того, что должно было вот-вот произойти. Я поднялся чуть выше, чтобы открыть дверь квартиры, а Альба отстала, и ее дыхание щекотало мне затылок. «Обними меня сзади, прикрой мне спину, чтобы я повернулся и не терял тебя из виду больше никогда в жизни», — хотел сказать я, но это была слишком длинная фраза, а нейроны в моем мозгу вели себя в этот миг не лучшим образом. Я повернулся и подхватил ее на руки. Ее ноги обхватили мою талию, и так мы вошли в квартиру, и зимы вокруг больше не было, потому что в доме пылали даже стены. «Я думал, ты больше меня не хочешь», — пробормотала Альба мне на ухо. «Нет, что ты. Тогда делай все, что угодно», — я и собирался. Альба сняла белое пальто и всю одежду, ставшую вдруг такой ненужной, и осталась обнаженной перед высоким окном, загороженным одной единственной занавеской. Она казалась мне богиней с плавными округлостями и волшебной тенью, которую отбрасывали ее припухшие беременные груди. Я пошел в спальню, сорвал одеяло с кровати и постелил его на пол в гостиной, отодвинул стол и освободил побольше места для нас и наших неистовых порывов. Но Альба все делала не спеша, как в замедленной съемке, и когда я вошел в нее, я почувствовал ее так сильно, как будто это был еще один первый раз. Тугая плоть, жар, давление. Внутри нее было так хорошо. Во время любви Альба словно увеличивалась. Она была более мощной, более властной, чем в обычной жизни. В этот момент мы были одним бешено колотящимся сердцем белого города, единым организмом, дышащим яростно и одновременно ритмично и тихо. Еще бы, мы так долго друг друга желали, желали так сильно. Я положил руку ей на пупок и вдруг осознал, что у меня под ладонью моя дочь, которая в этот миг не спала и всем своим существом чувствовала, как ее родители любят друг друга. Девочку, которую пока что у нас внутри будут защищать два надежных утеса, ты и я. Не знаю, осознаешь ли ты это, но вместе мы непобедимы. Так позволь мне разделить с тобой обитель белой богини, — подумал я. Но произнести эти слова я не мог. Это было бы слишком. Потому что, закончив заниматься любовью лицом друг к другу, на четвереньках и на боку, Альба оделась и снова стала заместителем комиссара. Сегодняшний вечер — исключение. У меня есть свой дом у Наи. Сегодняшний вечер — исключение. У тебя свой дом, — я кивнул. Но главное, что мы будем семьей. С двумя домами, двумя колыбельками, со всем что угодно, главное — семьей. Семьей, — согласилась Альба, и, черт возьми, побежала вниз по лестнице. А я, как последний трус, так и не сказал главного, что хочу родить с ней много малышей, что разучиваю колыбельные, чтобы быть говорящим отцом и успокоить дочку, когда у нее будет резаться первый зуб, и что никто прежде не заставлял меня трепетать так, как в эту декабрьскую ночь.